Глава вторая. И все-таки Робби пришел. Он даже не стал ничего объяснять, просто сел в кресло Тедди, будто встал из него только вчера, и протянул Ханне сборник своих стихов. Только она хотела сказать ему, что уже приобрела точно такой же, как он достал из кармана еще одну книгу, маленькую, в зеленой обложке. «Это вам». У Ханны ёкнуло сердце. «Улисс Джеймса Джойса, запрещенный везде, где только можно». «Как вам удалось?» «Друг в Париже». Ханна обвела пальцем буквы. «Улисс». Она читала, вернее, Тедди читал ей вслух, отрывки из газетных статей. Он называл книгу грязной, и она согласно кивала. На самом деле, в глубине души Ханна находила ее странно притягательной, но прекрасно понимала, что скажет на это Тедди. Решит, что она больна, и пошлет к доктору. И, может быть, будет прав. Вот и сейчас, обрадовавшись возможности прочесть роман, она не знала, как отнестись к такому подарку. Думает ли Робби, что она из тех женщин, для которых такого рода чтение — обычная вещь? Или просто решил над ней подшутить? Считает ее ханжой? Она уже готова была спросить, как вдруг он произнес просто и мягко. «Мне жаль вашего отца». И тут Ханна расплакалась. Никто не видел в визитах Робби ничего особенного. Сначала. Никому и в голову не приходило, что между ним и Ханной может что-то случиться. Ханна первая отвергла бы подобные мысли. Все знали, что Робби — друг ее покойного брата, и был с ним до самого конца. Даже то, что он казался немного необычным, как сформулировал Бойли, непочтенным, тоже легко объяснялось войной. Робби являлся, когда хотел, и никогда не сообщал о своих приходах заранее. Но Ханна незаметно привыкла к ним и стала ждать его с нетерпением. Иногда они сидели вдвоем, иногда в комнате оказывались Эмилин или Дебора, ей было все равно. Робби стал для Ханны окном в другую жизнь. Они говорили о книгах и путешествиях, дальних странах и старинных легендах. Он, кажется, знал про нее все, почти как Дэвид. Ханна начинала скучать без него. Когда Робби долго не появлялся, она маялась ожиданием, все валилось у нее из рук. Если бы Ханна вынырнула на миг из собственных мыслей, она бы заметила, что визиты Робби интересны не только ей, что Дебора стала чаще бывать дома. Но Ханна не обращала внимания на такие пустяки. Поэтому, когда однажды утром Дебора отложила кроссворды и пропела «На следующей неделе, мистер Хантер, я устраиваю небольшое суаре в честь выпуска нового аромата от Шанель». И знаете что? Я так заработалась, что у меня совсем не осталось времени подыскать себе партнера. Ее слова явились для Ханны полной неожиданностью. «Это будет нетрудно», — отозвался Робби. «Стаи молодых людей будут счастливы броситься вместе с вами в пену высшего общества». «Ну, разумеется», — согласилась Дебора, не уловив в его словах иронии. «И все-таки я спохватилась поздновато». «Лорд Вудл наверняка сможет», — подсказала Ханна. «Лорд Вудл за границей», — быстро ответила Дебора и улыбнулась Робби. «Ведь не могу же я пойти одна». «Эмилин говорит, ходить в одиночку — самое то», — вспомнила Ханна. Дебора притворилась, что не слышит. Кокетливо захлопала ресницами. «Если только...» «Нет». Она с фальшивым смущением замотала головой. «Конечно же, нет». Робби молчал. Пришлось Деборе договаривать самой. «Если только вы не составите мне компанию, мистер Хантер». Ханна затаила дыхание. «Я?» — засмеялся Робби. «Да нет, не думаю». «Почему же? Мы бы отлично провели время». «Я не умею вести себя в обществе. Додыхаюсь, как рыба без воды». «Зато я прекрасно плаваю», — настаивала Дебора. «Я вас поддержу». «И все-таки нет», — твердо отказался Робби. Ханна быстро перевела дух. Иногда ей казалось, что Робби не имеет понятия о приличиях. При этом в нем не было нарочитой вульгарности друзей Эмилин. Просто он не боялся быть слишком искренним, почти бестактным. «Подумайте хорошенько», — не унималась Дебора уже с раздражением в голосе. «Там будут самые известные люди». «Я не люблю высшее общество», — прямо сказал Робби. Ему уже надоел этот разговор. «Чересчур много людей тратит чересчур много денег, чтобы впечатлить тех, кому на это наплевать». Дебора открыла рот и закрыла его снова. Ханна едва сдержала смех. «Ну, если вы твердо решили», — пробормотала Дебора. «Твердо», — беспечно подтвердил Робби. «В любом случае, спасибо за приглашение». Дебора зашуршала газетой и притворилась, что занята кроссвордом. Робби вытаращил глаза, втянул щеки и стал похож на рыбу. Ханна не выдержала и рассмеялась. Дебора со злостью глянула на них. Ханна узнала этот взгляд. Дебора унаследовала его от отца вместе с жаждой власти. Горечь проигрыша заставила ее сжать губы в узкую полоску. «Вы у нас писатель, мистер Хантер», — холодно сказала она. «Что за слово из шести букв начинается на «о»?» и означает неправильность в суждении. Дебора все-таки отомстила Робби через несколько дней. «Я вижу, мистер Хантер снова к нам заходил», — сказала она за обедом, выбирая на блюде булочку. «Да, он принес мне книгу. Ему кажется, она придется мне по душе», — ответила Ханна. Дебора поглядела на Тедди, который сидел во главе стола, поглощая рыбу. «Я просто опасаюсь, что слуги начнут болтать. Он слишком часто у нас бывает». Ханна отложила вилку. «Не понимаю, почему визиты мистера Хантера должны привлечь внимание слуг?» «Вот именно», — чеканя каждое слово, заговорила Дебора. «Я и гляжу, что совсем не понимаешь». «А ведь ты ведешь себя безответственно. Слуги — те же самые дети. Им нужна твердая рука, иначе они вообще разболтаются. И роль этой руки должны играть мы, их господа». «А у нас что? Мистер Хантер является без приглашения, он понятия не имеет, как вести себя в обществе, даже по телефону не позвонит, прежде чем заглянуть. Миссис Тибет сбивается с ног. Готовить чай для тебя одной, а приходится подавать на двоих. Это просто непорядочно по отношению к ней. Как ты считаешь, Тедди?» «Что?» Тедди поднял голову от тарелки с рыбой. «Я говорю», — повторила Дебора, — «нехорошо раздражать прислугу». «Раздражать прислугу?» — испугался Тедди. Как и отец, он все время боялся бунта. «Я поговорю с мистером Хантером», — торопливо пообещала Ханна, — «и попрошу его звонить перед приходом». Дебора сделала вид, что задумалась. «Нет», — сказала она, наконец, покачивая головой. «Боюсь, уже слишком поздно. Этого мало. Думаю, мистеру Хантеру вообще пора забыть дорогу к нашему дому». «Ну, это уже чересчур, Деб», — удивился Тедди, — и Ханна почувствовала всплеск благодарности к мужу. «Мистер Хантер вполне безобиден. Поэт, конечно, богема, но не более. Если он действительно будет звонить, я думаю, слуги...» «Тут еще в чем дело, Тедди», — перебила брата Дебора. «Мы же и не хотим, чтобы пошли всякие ненужные слухи». «Ненужные слухи?» — не понял Тедди и вдруг рассмеялся. «Да что ты, Деб! Ты боишься, что кто-нибудь решит, что Ханна и мистер Хантер? Что моя жена и подобный тип?» Ханна прикрыла глаза. «Я ничего не боюсь», — злобно ответила Дебора. «Но люди любят трепать языками, а сплетни — не лучшие помощники бизнесу. И политики». «Политики?» — задумался Тедди. «Мама сказала, что ты решил предпринять еще одну попытку». «Так как же избиратели поверят, что ты сможешь управлять народом, если они заподозрят, что ты не можешь управлять собственной женой?» Дебора с торжеством отправила в рот полную вилку, стараясь не задеть ярко накрашенные губы. «Я об этом не думал», — озадаченно признался Тедди. «И не думай», — тихо посоветовала Ханна. «Мистер Хантер — друг моего погибшего брата. Он приходит поговорить о Дэвиде». «Да я знаю, старушка», — с виноватой улыбкой ответил Тедди и беспомощно пожал плечами. «И все-таки Дэв права. Понимаешь, мы не можем давать повода для сплетен». После этого разговора Дебора ходила за Ханной как привязанная. Глубоко оскорбленная отказом Робби, она жаждала своими глазами увидеть его изгнание. Более того, хотела, чтобы он понял, по чьей милости ему отказали от дома. И когда Робби наконец появился в доме номер 17, Дебора уже сидела на диване рядом с Ханной. «Доброе утро, мистер Хантер!» — радостно улыбаясь, поздоровалась Дебора. Ее пальцы нетерпеливо пощипывали мех, лежащего у нее на коленях банти. «Как приятно снова вас увидеть! У вас все в порядке?» Робби кивнул. «А у вас?» «Лучше некуда», — уверила Дебора. «Ну как?» — улыбнулся Робби, глядя на Ханну. Сжав губы, та протянула ему бесплодную землю Эллиота. «Мне очень понравилось, мистер Хантер. Запала в душу». Ханна неуверенно взглянула на Дебору, та смотрела на нее в ожидании. «Мистер Хантер», — собравшись с духом, начала Ханна, «я вынуждена кое-что с вами обсудить». Она указала ему на кресло Тедди. Робби поглядел на нее внимательными темными глазами и послушно сел. «Мой супруг», — сказала Ханна и замолчала, не зная, как продолжить. «Мой супруг...» Она обернулась к Деборе, но та притворилась, что целиком занята расчесыванием пушистого банти. Ханна молча смотрела на ее длинные тонкие пальцы, острые ногти. Робби посмотрел туда же. «Ваш супруг, миссис Лакстон», — подсказал он. «Мой супруг...» — тихо договорила Ханна. — Предпочел бы, чтобы вы больше не появлялись в нашем доме без особой надобности. Дебора спихнула банти с колена и одернула платье. — Вы все поняли? Не так ли, мистер Хантер? Вошел Бойли с подносом. Поставил его на столик, кивнул Деборе и вышел. — Вы ведь останетесь на чай? Сладким голоском, от которого у Ханны по спине пошли мурашки, предложила Дебора. «В последний раз». Под руководством сияющей Деборы они завели неловкий разговор о крушении коалиционного правительства и убийстве Майкла Коллинза. Примечание. Коллинз Майкл, 1890-1922 года. Ирландский политический и государственный деятель, участник ирландского восстания, в 1922 году премьер-министр Ирландии. Был убит своими бывшими соратниками из ИРА, недовольными его компромиссами с британским правительством. Ханна едва ли слушала. Ей хотелось остаться с Робби наедине, всего на несколько минут, чтобы все ему объяснить. «Нет, Дебор ни за что не позволит». Ханна уже решила, что, наверное, уже никогда не сможет извиниться перед Робби, и ощутила вдруг, как, оказывается, привыкла к его обществу. И тут в дверях возникла Эмилин, обедавшая где-то с друзьями. В тот день она была на диво хороша. Уложила волосы светлыми волнами и накинула новый оранжевый шарф, под которым ее кожа словно светилась. По привычке Эмилин не вошла, а влетела в комнату. Банти шарахнулся под кресло и, упав на кушетку, сложила руки на груди. «Фу!» — выдохнула она, словно не замечая царившего в гостиной напряжения. «Я набита, как рождественский гусь. Никогда больше не буду есть». Эмилин приподняла голову. «Как делишки, Робби?» Не дожидаясь ответа, она вытаращила глаза и села. «О, вы никогда не догадаетесь, кого я встретила на приеме у леди Сибил Колифакс. Я сидела там, болтала с душкой лордом Бернерсом, Представляете, он установил себя в Роллс-Ройсе маленькое пианино. Как вдруг появился никто иной, как Ситуэллы. Все трое. Живьем они гораздо интереснее. Милый Сэтчи Верл с его остроумными шутками, Осберт с его маленькими стежками. Как их, когда кончается смешно? Примечание. Ситуэллы. Эдит, Осберт и Сэтчи Верл. Три английских поэта одного направления. Из них наибольшей известностью пользовалась Эдит. Известность этой поэтической семьи началась в годы войны, когда Эдит и Осберт Ситуэллы начали издавать ежегодную антологию современной поэзии «Колеса». Все трое являются представителями модернизма в английской поэзии. «Эпиграмма», — пробормотал Робби. «Он почти такой же остроумный, как Оскар Уайльд», — тараторила Эмилин. «А лучше всех была Эдит. Она прочла одно из своих стихотворений, и мы не смогли сдержать слез. Вы знаете леди Колифакс, она с ума сходит по всяким знаменитостям». «Ну, я и не удержалась, похвасталась, что знакома с Робби. Она чуть не умерла. Мне вообще сначала никто не поверил. Все считают меня ужасной выдумщицей, понятия не имею почему. И теперь, Робби, вы просто обязаны пойти со мной вечером, доказать, что я не вру». Она передохнула и одним неуловимым движением выхватила из сумки сигарету, сунула в рот и зажгла. Выпустила облачко дыма. «Скажите, что сходите со мной, Робби. Одно дело, когда не верят твоим выдумкам, и совсем другое, когда не слушают правды». Робби помолчал, подумал. «Во сколько мне за вами зайти?» — спросил он наконец. Ханна удивленно моргнула. Она-то ждала, что он откажется, как бывало всегда, когда Эмилин тащила его на свои вечеринки. Что он относится к друзьям Эмилин так же, как сама Ханна. Может быть, его неприязнь не распространяется на лорда Бернерса и леди Сибил? Или слава Ситуэлла в покое не дает? «В шесть!» — засияла Эмилин. «Как здорово!» Робби прибыл в половине шестого. «Забавно», — думала Ханна, — «что человек, прославившийся своей непунктуальностью, является вовремя, чтобы составить компанию еще более безответственной особе». Пока Эмили надевалась, Робби подождал ее в гостиной в компании Ханны, и она наконец-то получила возможность рассказать ему про происки Деборы. Робби только отмахнулся и заверил, что он и так обо всем догадался. Потом они заговорили о другом. И время, наверное, полетело очень быстро, потому что в комнату очень скоро впорхнула Эмилин, одетая и готовая идти. Робби попрощался, и они с Эмилин растворились в ночи. Так и повелось. Ханна виделась с Робби, когда тот заходил за Эмилин, и Дебора ничего не могла с этим поделать. Однажды она все-таки попыталась выставить его. Но Тедди пожал плечами и сказал, когда хозяйка развлекает беседой гостя, пришедшего к ее младшей сестре, это элементарная вежливость. Не сидеть же ему в самом деле одному. Ханна старалась довольствоваться этими краткими моментами, но ловила себя на том, что думает о Робби постоянно. Он никогда не рассказывал о том, что делает, когда не сидит у них. Ханна даже не знала, где он живет. И она начала придумывать себе его жизнь. С ее воображением это было несложно. Она легко обходила тот факт, что Робби проводит много времени с Эмилин. Это ведь ничего не значит. У Эмилин полным-полно друзей. Робби просто один из них, вот и все. Однажды утром за завтраком Тедди похлопал ладонью по раскрытой газете и спросил. «И как тебе твоя сестрица?» Ханна занервничала, гадая, что выкинула Эмилин на этот раз. Взяла протянутую газету. Всего лишь небольшой снимок. Робби и Эмилин выходят из ночного клуба, судя по всему, вчера вечером. «Эмилин получилась превосходно», — заметила Ханна. Хохочет, вскинув подбородок, и тянет Робби за руку. Он, в свою очередь, прячется в тени и смотрит в сторону. Тедди забрал газету и громко прочитал подпись под фотографией. Достопочтенная мисс Э. Хартфорд, одна из звезд лондонского высшего общества, покидает ночной клуб вместе с загадочным незнакомцем. Ходят слухи, что ее таинственный спутник — никто иной, как поэт Р.С. Хантер, и, как сообщает наш источник, их помолвка не за горами. Тедди отложил газету и вернулся к тарелке с яичницей. «Та еще штучка наша, Эмилин, да? Ничего себе секрета. Ладно, я боялся, будет хуже. Думал, она положила глаз на этого Гарри Бентли». Он стряхнул с усов яичные крошки. «Поговори-ка с мистером Хантером, ладно? Убедись, что все в порядке. Мне сейчас скандалы не нужны». Вечером, когда Робби зашел за Эмилин, Ханна встретила его, как обычно. Немного побеседовали. Наконец Ханна собралась с духом. «Мистер Хантер», — сказала она, подходя к камину, — «я должна задать вам один вопрос. Вы ни о чем не хотите со мной поговорить?» Он откинулся на спинку стула и улыбнулся. «Хочу. И говорю». «Нет, мистер Хантер, о чем-то еще». Робби посерьезнел. «Боюсь, я не очень понимаю». «Спросить о чем-нибудь». «Могу и спросить, если вы намекнете мне, о чем именно», — ответил Робби. Ханна вздохнула. Взяла со стола газету, протянула ему. Робби просмотрел ее и вернул обратно. «Ну и...» «Мистер Хантер», — сказала Ханна, — «ей совсем не хотелось, чтобы их услышал кто-то из слуг. Я прихожу с сестре-опекуном. Если вы хотите сделать ей предложение, было бы неплохо предупредить об этом меня». Робби усмехнулся, но, видя встревоженное лицо Ханны, снова стал серьезным. «Буду иметь в виду, миссис Лакстон». «Так что же, мистер Хантер?» «Что, миссис Лакстон? Вам есть что мне сказать?» «Нет», — рассмеялся Робби. «Я вовсе не собираюсь жениться на Эмилин. Ни сейчас, ни потом. Не переживайте». «А Эмилин?» — просто спросила Ханна. «Она знает об этом?» «Я не давал ей повода думать иначе», — пожал плечами Робби. «Моя сестра очень романтичная девушка. Она легко придумывает привязанности, которых нет на самом деле». «Тогда ей следует предупреждать людей о своих выдумках». Ханна ощутила всплеск жалости к Эмилин. И, к своему стыду, огромное облегчение. «Что с вами?» — спросил Робби. Он стоял очень близко. Ханна и не заметила, как он подошел так близко. «Я волнуюсь за Эмилин», — призналась Ханна, отступила на шаг и уперлась в диван. «Она уверена, что вы питаете к ней глубокие чувства». «А что я могу поделать? Я уже говорил ей, что между нами нет ничего серьезного». «Тогда перестаньте с ней встречаться», — тихо сказала Ханна. «Скажите, что вам скучно на вечеринках. Вам же не трудно. Вы раз за разом повторяете, что с ее друзьями не о чем разговаривать». «Так и есть». «Раз вы ничего не чувствуете к Эмми, будьте с ней откровенны, мистер Хантер. Порвите с ней, иначе ей будет очень больно, я просто не могу этого допустить». Робби молча смотрел на Ханну. Протянул руку и тихонько поправил выбившийся из прически локон. Она мгновенно забыла обо всем, кроме него. Темные глаза, тепло его тела, губы так близко. «Я бы порвал», — шепнул Робби. «Сию минуту». Только его дыхание щекотало ей шею. Он стоял совсем рядом. «Как же тогда я увижу вас?» С тех пор все переменилось. Не могло не перемениться. Тайное стало явным. Темнота, окружавшая Ханну, начала редеть. Она полюбила Робби. Просто не сразу догадалась об этом. Ведь Ханна еще ни разу никого не любила, ей просто не с чем было сравнивать. Иногда ей кто-то нравился, как понравился в свое время Тедди. Но между симпатией и настоящей любовью огромная разница. Им больше не хватало тех кратких встреч в гостиной, пока Робби ждал Эмилин. Ханне не терпелось увидеться с ним наедине, поговорить свободно, без чужих глаз и ушей. В один из вечеров 1923 года им подвернулась такая возможность. Тедди был в Америке по делам, Дебора у кого-то из друзей в загородном доме, а Эмилин с друзьями на поэтических чтениях Робби. Ханна решилась. Она поела в одиночестве, попила кофе и вернулась к себе в спальню. Когда я пришла переодеть ее ко сну, она сидела на краешке изящной ванны, одетая в тончайшую атласную комбинацию, которую Тедди привез ей с континента, и держала в руках что-то черное. «Хотите принять ванну, мэм?» — спросила я. Редко, но бывало, что Ханна лежала в ванне после ужина. «Нет». «Принести вам ночную сорочку?» «Нет», — снова отказалась она. «Я не собираюсь спать, Грейс. Я собираюсь уйти». «Я ничего не поняла». «Да, уйти. И мне нужна твоя помощь». «Нельзя, чтобы узнали другие слуги. Они же шпионят». Как о чем-то само собой разумеющемся сказала Ханна. А она не хочет, чтобы Тедди, Дебора или даже Эмилин догадались, что сегодня вечером ее не было дома. Я встревожилась. Ночью? Одна? Да еще тайком от Тедди? И куда это она собралась? Почему не говорит мне? И все-таки я ей помогла. Да и как я могла отказаться? Ведь меня просила Ханна. В полном молчании я помогла ей переодеться. Платье было выбрано заранее, светло-голубое, шелковое, с бахромой, которая щекотала открытые колени. Потом Ханна уселась перед зеркалом и подождала, пока я закалю ей волосы вокруг головы. Пощипывала бахрому платья, крутила в пальцах медальон, кусала губы. Когда я закончила, подала мне парик. Темные, гладкие, короткие. Одно из приобретений Эмилин для костюмированных балов. Я поразилась. Ханна никогда раньше не носила париков. Однако послушно натянула его ей на голову и отступила, чтобы посмотреть, что вышло. Просто другой человек, похожа на актрису Луизу Брукс. Ханна покрутила в руках флакончик духов «Шанель номер 5», еще один подарок Тедди, и поставила на место. Оглядела себя в зеркало. Тогда-то я и заметила на бюро клочок бумаги. «Чтение Робби. Бродячий кот. Сохо. Суббота. 10 вечера». Ханна взяла записку, спрятала в сумочку и громко ее защелкнула. Мы встретились глазами в зеркале. Ханна ничего не сказала, да и не требовалось. Я сама не понимала, как не сообразила сразу. Кто еще мог заставить Ханну так нервничать? Волноваться? Трепетать от ожидания. Я вышла первой, чтобы посмотреть, не крутится ли поблизости кто-нибудь из слуг. Сказала мистеру Бойле, что я заметила пятно на стекле в вестибюле. Никакого пятна, разумеется, не было, просто надо было как-то объяснить, почему хлопнула парадная дверь. Снова поднялась наверх, махнула с лестничной площадки, показывая, что путь свободен. Открыла парадную дверь, и Ханна проскочила наружу. Остановилась на крыльце, с улыбкой повернулась ко мне. «Будьте осторожнее, мэм», — попросила я, стараясь заглушить в себе плохие предчувствия. Ханна кивнула. «Спасибо тебе, Грейс, за все». И исчезла в ночи, бесшумно, держа туфли в руках, чтобы не стучать каблуками. Ханна поймала такси и дала водителю адрес клуба, где должен был выступать Робби. От волнения она едва могла дышать. Приходилось постукивать каблуками по полу машины, чтобы убедить себя, что это не сон. Добыть адрес оказалось нетрудно. Эмилин вела альбом, куда вклеивала приглашения и рекламки, и Ханна легко обнаружила там все, что нужно. Оказалось, можно было и не искать. Только лишь она назвала таксисту клуб, он сразу понял, куда ехать. «Бродячий кот» был одним из самых модных клубов Сохо. Место встречи художников, торговцев наркотиками, финансовых воротил и ленивых, утомленных жизнью аристократов, пытавшихся сбросить оковы высокого происхождения. Водитель остановился, посоветовал Ханне быть поосторожнее и покачал головой, когда она с ним расплатилась. Она поблагодарила его и посмотрела, как отражение сияющей вывески клуба съезжает с капота черной блестящей машины, и она исчезает в ночи. Ханна никогда раньше не бывала в таких местах. Она постояла, рассматривая простую кирпичную стену, сияющую вывеску и толпы хохочущих людей на тротуаре перед клубом. «Значит, вот где Эмилин проводит ночи». Ханна замоталась в шаль, опустила голову и вошла, отказавшись отдать швейцару верхнюю одежду. Зал оказался маленьким, чуть больше обычной комнаты, очень жарким и душным от множества скопившихся там людей. В прокуренном воздухе пахло джином. Ханна остановилась почти у входа, прислонившись к колонне, и оглядела клуб в поисках Робби. Он был уже на сцене, если это можно было назвать сценой. Маленький клочок пустого места между баром и огромным роялем. Сидел на табуретке и лениво курил. Сигарета свисала изо рта. Пиджак висел на спинке соседнего стула. На Робби остались черные брюки и белая рубашка. Воротник расстегнут, волосы растрепаны. Он листал небольшой блокнот. Перед ним за небольшими круглыми столами сидели зрители. Некоторые устроились на табуретках около барной стойки или стояли у стен. Ханна заметила за одним из столиков сидевшую в компании друзей Эмилин. С ними была Фенни. Считалось, что она приглядывает за молодежью. Семейная жизнь обернулась для Фенни разочарованием. Дети проводили время с пожилой нянькой. Муж находил у себя одну болезнь за другой, и ей ничего не оставалось, как примкнуть к компании более юных приятелей. «Они терпели», — Фенни объясняла Ханне Эмилин, «потому что, с одной стороны, она веселилась наравне с остальными, а с другой была старше и опытней, и с легкостью вытаскивала их из всевозможных неприятностей. К примеру, прекрасно заговаривала зубы полицейским». Вся компания попивала коктейли из бокалов для мартини. Один из юнцов насыпал на стол полоску белого порошка. В другое время Ханна испугалась бы за Эмилин. Но сегодня она любила весь мир. Ханна поглубже зашла за колонну, однако беспокоилась она зря. Молодые люди были так заняты друг другом, что почти не глядели по сторонам. Тип с порошком шептал что-то Эмилин. Она громко хохотала, закидывая голову. У Робби дрожали руки. Ханна заметила, как трясется блокнот. Он пристроил сигарету на пепельницу и, без всякого предупреждения, начал читать. Стихотворение об истории, тайне и памяти. «Когда рассеется туман» — одно из самых ее любимых. Ханна глядела на Робби. Чуть ли не в первый раз она смогла рассмотреть его, пока он об этом не догадывался. И слушала. Стихи пронзили ее сердце, еще когда она читала книгу, но слышать их от самого поэта было гораздо трогательнее, будто проникаешь в его душу. Робби дочитал, публика захлопала, кто-то что-то выкрикнул, зрители засмеялись. Робби поднял голову и посмотрел. На Ханну. Лицо его осталось бесстрастным, хотя Ханна поняла, что он увидел ее и узнал, несмотря на маскировку. Все исчезли, они остались вдвоем. Робби опустил глаза, перелистнул несколько страниц, что-то пробормотал и, наконец, выбрал следующие стихи. И заговорил с Ханной. Стихотворение за стихотворением. Об известном и неизвестном, истине и тоске, любви и желании. Она закрыла глаза и чувствовала, как с каждым словом исчезает окружавшая ее тьма. Робби смолк, зрители захлопали. Бармен задвигался за стойкой, смешивая и разливая коктейли. Музыканты заняли свои места, загремел джаз. Между столиками заплясали хмельные, хохочущие люди. Ханна увидела, как Эмилин машет Робби, приглашая его присоединиться. Робби помахал в ответ и показал на свои часы. Эмилин обиженно выпятила губу, но тут ее подхватил один из юношей. Она издала радостный вопль и бросилась в гущу танца. Робби закурил очередную сигарету, накинул пиджак и сунул блокнот во внутренний карман. Сказал что-то бармену и пошел через зал к Ханне. Время остановилось. Ханна следила, как он идет, подходит все ближе, ближе. У нее закружилась голова. Как будто она стоит на вершине высоченной скалы, и яростный ветер, с которым бесполезно бороться, сдувает ее в пропасть. Робби молча взял ее за руку и повел к двери. В 3 часа ночи Ханна проникла в дом номер 17 с черного входа. Я ждала ее, как обещала. Внутри у меня все сжималось от беспокойства. Ханна пришла позже, чем собиралась, и я уже успела нарисовать себе немало страшных картин. «Слава Богу!» — шепнула Ханна, проскальзывая в приоткрытую мною дверь. «Я боялась. Вдруг ты забудешь?» «Как можно, мэм?» — оскорбилась я. С туфлями в руках Ханна на цыпочках прошла в главную часть дома. Начала подниматься по лестнице, и тут заметила, что я все еще иду за ней. «Не стоит провожать меня в спальню, Грейс. Уже очень поздно. Кроме того, я хочу побыть одна». Я кивнула и осталась стоять на ступеньке в белой ночной рубашке, как потерявшийся ребенок. «Мэм!» — тихонько окликнула я Ханну. «Да», — повернулась она. «Вы хорошо провели время, мэм?» «Ах, Грейс», — улыбнулась Ханна, — «сегодня началась моя жизнь».